Хотя Порфирий Владимирович и отказался от суда над братом, но великодушие маменьки так поразило его, что он никак не решился скрыть от нее опасные последствия, которые влекла за собой сейчас высказанная мера. «Маменька», — воскликнул он, — «вы больше, чем великодушны. Вы видите перед собой поступок, ну, самый низкий, черный поступок, и вдруг все забыто, все прощено. Великолепно! Но извините меня, боюсь я, голубушка, за вас. Как хотите меня судить, а на вашем месте я бы так не поступил». «Это почему?» «Не знаю. Может быть, во мне нет этого великодушия, этого, так сказать, материнского чувства, но все как-то сдается. А что, ежели брат Степан по свойственной ему испорченности и с этим вторым вашим родительским благословением поступит точно так же, как и с первым?» Оказалось, однако, что соображение это уж было в виду у Арины Петровны, но что в то же время существовала и другая сокровенная мысль, которую и пришлось теперь высказать. «Вологодское – это имение ведь папенькино, родовое», – процедила она сквозь зубы. «Рано или поздно все-таки придется ему из папенькиного имения часть выделять». «Понимаю я это, милый друг, маменька, а коли понимаешь, так, стало быть, понимаешь и то, что, выделивший ему Вологодскую-то деревню, можно обязательство с него стребовать, что он от папеньки отделен и всем доволен». «Понимаю и это, голубушка, маменька. Большую вы тогда по доброте вашей ошибку сделали. Надо было тогда, как вы дом покупали, тогда надо было обязательство с него взять, что он в папенькино имение не вступщик». «Что делать? Не догадалась». «Тогда он на радостях-то какую угодно бумагу бы подписал. А вы по доброте вашей... Ах, какая это ошибка была! Такая ошибка, такая ошибка! Ах да ах! Ты бы в ту пору ахала, ахал, как время было! Теперь ты все готов матери на голову свалить, а чуть коснется до дела, тут тебя и нет. А, впрочем, не об бумаге и речь. Бумагу, пожалуй, я и теперь сумею от него вытребовать. Папенька-то не сейчас чай умрет. А до тех пор балбесу тоже пить есть надо. Не выдаст бумаги, можно и на порог ему указать. Жди папенькиной смерти. Нет, я все-таки знать желаю. Тебе не нравится, что я вологодскую деревнюшку хочу ему отделить?» «Промотает он ее, голубушка. Дом промотал и деревню промотает». «А промотает, так пусть на себя и пеняет». «К вам же ведь он тогда придет». «Ну нет, это дудки, и на порог к себе его не пущу. Не только хлеба, воды ему постылому не вышлю. И люди меня за это не осудят, и Бог не накажет. Натка, дом прожил, имение прожил. Да разве я крепостная его, чтобы всю жизнь на него одного припасать? Чай, у меня и другие дети есть». «И все-таки к вам он придет. Наглый ведь он, голубушка, маменька». «Говорю тебе, на порог не пущу. Что ты как сорока заладил? Придет да придет, не пущу!» Арина Петровна умолкла и уставилась глазами в окно. Она и сама смутно понимала, что вологодская деревнюшка только временно освободит ее от постылого, что в конце концов он все-таки и ее промотает, и опять придет к ней, и что, как мать, она не может отказать ему в угле. Но мысль, что ее ненавистник останется при ней навсегда, что он, даже заточенный в контору, будет словно привидение ежемгновенно преследовать ее воображение, эта мысль до такой степени давила ее, что она невольно всем телом вздрагивала. «Ни за что!» — крикнула она наконец, стукнув кулаком по столу и вскакивая с кресла. А Порфирий Владимирович смотрел на милого друга маменьку и скорбно покачивал в такт головою. «А ведь вы, маменька, гневаетесь», — наконец произнес он таким умильным голосом, словно собирался у маменьки брюшко пощекотать. «А, по-твоему, в пляс, что ли, я пуститься должна?» «Ах, а что в Писании насчет терпения это сказано? В терпении сказано, стяжите души ваши. В терпении, вот как. Бог-то, вы думаете, не видит? Нет, он все видит, милый друг маменька. Мы, может быть, и не подозреваем ничего. Сидим вот и так прикинем, и этак примерим. А он там уж и решил. Дай, мол, пошлю я ей испытание. А я-то думал, что вы, маменька, паинька. Но Арина Петровна очень хорошо поняла, что Парфишка-кровопевец только петлю закидывает. И потому окончательно рассердилась. «Шутовку ты, что ли, из меня сделать хочешь?» — прикрикнула она на него. «Мать об деле говорит, а он скоморошничает. Нечего зубы-то мне заговаривать. Сказывай, какая твоя мысль? В Головлеве, что ли, его у матери на шее оставить хочешь?» «Точно так, маменька, если милость ваша будет. Оставить его на том же положении, как и теперь, да и бумагу насчет наследства от него вытребовать». «Так, так, знала я, что ты это присоветуешь. Ну и хорошо. Положим, что сделается по-твоему. Как ни несносно мне будет ненавистника моего всегда подле себя видеть, но да видно, пожалеть обо мне некому. Молода была, крест несла, а старухе и подавно от креста отказываться не след. Допустим это, и будем теперь об другом говорить. Покуда мы с папенькой живы, ну и будет он жить в Головлеве, с голоду не помрет. А потом как?» «Маменька, друг мой, зачем же черные мысли? Черные ли, белые ли, подумать все-таки надо. Не молоденькие мы, поколеем оба. Что с ним тогда будет?» «Маменька, да неужто ж вы на нас, ваших детей, не надеетесь? В таких ли мы правилах вами были воспитаны?» И Порфирий Владимирович взглянул на нее одним из тех загадочных взглядов, которые всегда приводили ее в смущение. «Закидывает!» — откликнулось в душе ее. «Я, маменька, бедному-то еще с большей радостью помогу. Богатому что, Христос с ним? У богатого и своего довольно, а бедный. Знаете ли, что Христос про бедного-то сказал?» Порфирий Владимирович встал и поцеловал у маменьки ручку. «Маменька, позвольте мне брату 2 фунта табаку подарить», — попросил он. Арина Петровна не отвечала. Она смотрела на него и думала, неужто он в самом деле такой кровопивец, что брата родного на улицу выгонит? «Ну, делай, как знаешь. В Головлеве, так в Головлеве ему жить», — наконец сказала она. «Окружил ты меня кругом, опутал. Начал с того, как вам, маменька, будет угодно, а под конец заставил таки меня под свою дудку плясать. Но только слушай ты меня. Ненавистник он мне. Всю жизнь он меня казнил да позорил, а, наконец, и над родительским благословением моим надругался. А все-таки, если ты его за порог выгонишь или в люди заставишь идти, нет тебе моего благословения. Нет, нет и нет. Ступайте теперь оба к нему. Чай он и буркал это свои, проглядел вас, высматриваючи». Сыновья ушли. А Арина Петровна встала у окна и следила, как они, ни слова друг другу не говоря, переходили через Красный двор к конторе. Парфиша беспрестанно снимал картуз и крестился то на церковь, белевшуюся вдали, то на часовню, то на деревянный столб, к которому была прикреплена кружка для подаяний. Павлуша, по-видимому, не мог оторвать глаз от своих новых сапогов, на кончике которых так и переливались лучи солнца. «И для кого я припасала, ночей не досыпала, куска не доедала? Для кого?» — вырвался из груди ее вопль. Братцы уехали. Головлевская усадьба запустела. С усиленной ревностью принялась Арина Петровна за прерванные хозяйственные занятия. Притихла стукотня поварских ножей на кухне, но зато удвоилась деятельность в конторе, в амбарах, кладовых, погребах и так далее. Лето припасуха приближалось к концу, шло варенье, соленье, приготовление впрок, отовсюду стекались запасы на зиму, из всех вотчин вазами привозилась бабья натуральная повинность, сушеные грибы, ягоды, яйца, овощи и прочее. Все это мерилось, принималось и присовокуплялось к запасам прежних годов. Недаром у головлевской барыни была выстроена целая линия погребов, кладовых и амбаров. Все они были полным-полнехоньки, и немало было в них порченного материала, к которому приступить нельзя было ради гнилого запаха. Весь этот материал сортировался к концу лета, и та часть его, которая оказывалась ненадежную, сдавалась в застольную. «Огурчики-то еще хороши, только сверху немножко, словно послизли, припахивают. Ну да уж пусть дворовые полакомятся», — говорила Арина Петровна, приказывая отставить то ту, то другую катку. Степан Владимирович удивительно освоился с своим новым положением. По временам ему до страсти хотелось дерябнуть, куликнуть и вообще закатиться. У него, как увидим дальше, были даже деньги для этого. Но он с самоотвержением воздерживался, словно рассчитывая, что самое время еще не наступило. Теперь он был ежеминутно занят, ибо принимал живое и суетливое участие в процессе припасания, бескорыстно радуясь и печалясь удачам и неудачам головлевского скопидомства. В каком-то азарте пробирался он от конторы к погребам, в одном халате без шапки, хоронясь от матери позади деревьев и всевозможных клетушек, загромождавших Красный двор. Арина Петровна, впрочем, не раз замечала его в этом виде, и закипало таки ее родительское сердце, чтоб Степку балбеса хорошенько осадить, но по размышлении она махнула на него рукой. И там с лихорадочным нетерпением следил, как разгружались подводы, приносились с усадьбы банки, бочонки, кадушки, как все это сортировалось и, наконец, исчезало в зияющей бездне погребов и кладовых. В большей части случаев он оставался доволен. «Сегодня Рыжиков из Дубровина привезли две телеги. Вот, брат, так Рыжики!» — в восхищении сообщал он Земскому. «А мы уж думали, что на зиму без Рыжиков останемся. Спасибо, спасибо дубровинцам! Молодцы, дубровинцы, выручили!» Или... «Сегодня мать карасей в пруду наловить велела. Ах, хороши старики! Больше, чем в пол аршина есть! Должно быть, мы всю эту неделю карасями питаться будем!» Иногда, впрочем, и печалился. «Огурчики-то, брат, нынче не удались. Корявые да с пятнами, нет настоящего огурца, да и шабаш. Видно, прошлогодними будем питаться, а нынешние в застольную, больше некуда». Но вообще хозяйственная система Арины Петровны не удовлетворяла его. Сколько, брат, она добра перегноила страсть. Таскали нынче, таскали солонину, рыбу, огурцы, все в застольную велела отдать. Разве это дело? Разве расчет таким образом хозяйство вести? Свежего запасу пропасть, а она и не прикоснется к нему, покуда всей старой гнили не приест. Уверенность Арины Петровны, что Степки-балбеса какую угодно бумагу без труда стребовать можно, оправдалась вполне. Он не только без возражений подписал все присланные ему матерью бумаги, но даже хвастался в тот же вечер Земскому. «Сегодня, брат, я все бумаги подписывал. Отказные все. Чист теперь. Ни плошки, ни ложки. Ничего теперь у меня нет, да и впредь не предвидится». Успокоил старуху.